Гуру. Зову на бой с самим собою. Ибо в борьбе света против тьмы необходимо победить не только темных супротивников света, но и себя самого. То есть победить в себе то, что еще не от света, что не изжито и что не соответствует тем светлым одеждам духа, в которых надо встретить победное и сияющее будущее, сужденную новую эру человечества. Итак, борьба на два фронта. Один внутри, другой вовне. Но внутренний фронт важнее, ибо к чему победа вовне, если внутри поражение? Так соберем все свои силы для двустороннего противостояния тьме и будем постоянно помнить о сужденной победе.